Глава 17. Полчаса спустя Векшин застал себя на пустынной, вовсе ему незнакомой улице, с изъезженной почти без булыжника мостовой. Раньше у него не бывало подобных выключений сознания, разве лишь в минуты напряженных поисков какого-нибудь упорно ускользающего решения. Но в описанный день он несколько раз просто забывал свое местонахождение. Показалось, например, будто он в центре Старого Рогова, в жаркое лето, перед самой немецкой войной, и за вторым углом налево прячется в зелени доломановский особнячок. Поломанный бурею осокорь в том направлении усиливал степень сходства. Также безнадежно искал Векшин выхода из стеснившихся обстоятельств. Также безвыходно обступали его провинциальные флигельки с пониклыми черемухами в палисадниках. Полная тишина стояла, как будто все они заснули там, пока не схлынет июльский зной. Положенные в таких местах зевучие кошки в окнах, кашляющие старички на табуретках, оглушительная с обручами детвора. И снова, забыв все на свете, Векшин уставился на свою короткую полдневную тень с пучком яркой травы посреди. Впрочем, он ничего не примечал, как бы в приступе душевной слепоты. Неотвязная утренняя, без конца и начала мысль кружила его до одури, как в карусели, и едва усилием воли, шевелением губ, удавалось задержать мелькнувшее звено. Смежные думы втрое быстрее проносились мимо. Лицо Векшина мучительно кривилось. «Значит, нельзя, но можно!» «Когда война или большая историческая расчистка, то можно, а с глазу на глаз нельзя. Труп пахнет в зависимости от повода, почему он стал трупом. Но моя вина только перед живым, пока ему руку рубишь, а едва сомкнулись навечно его очи, кто же меня тогда укорит, раз некому? И если некому, значит, можно, так почему же нельзя?» Ему не удалось додумать и на этот раз. Из-за поворота в пыльном облаке, насыщенном сверканьями меди, выступала молчаливая процессия. Продолговатое красное с черным пятно посреди придавало ей беспокоящую значительность. Векшин увидал это, лишь когда стало слышно шарканье ног и перестук колес по неровностям мостовой. На бывалые погребальные колесницы покачивался обитый кумачом гроб, сопровождаемый десятком деловых граждан с портфелями, без вдовы, никто не плакал. Впереди же плелись музыканты с инструментами, начищенными до рези в глазах. Они надвигались прямиком на застывшего Векшина и, приблизясь, чуть не вплотную приложили к губам замысловатые медные кренделя, возможно, чтоб посторонился с дороги. Недружные печальные трели огласили полуденную тишину. Одновременно от заборов и домов стали отслаиваться ребятишки, тетки с подсолнухами, милиционеры и просто местные ротозеи. Некоторые пристраивались и двигались в общем потоке, как втянутые ветром листья. Векшин находился в их числе. На передке катафалка ехал мальчик лет 6. Точь-в-точь в такой же синей ластиковой рубашке, какая и у Векшина имелась в детстве. Ребенку нравилось сидеть выше всех и с дозволения возницы постегивать прутиком лошадку, увозившую его отца. Векшин шагал вровень с колесом, и за весь оставшийся до кладбища путь никак не мог насмотреться на этот, мнилось ему. Все недуги жизни, исцеляющий цвет, как не удается порою утолить застарелую жажду. Неожиданно лошадь остановилась по своей лошадиной надобности, и все ждали. Музыка же продолжала играть. Лошадь была живая. Тут-то перед самым прибытием на место и подскочил к Векшину один из провожатых с выражением отчаяния в лице, пожалуй, даже исступления. «Скажите, вы не из областной станции, товарищ, не Иван Максимыч? Может, хоть родственник? Безобразие какое! Пообещаются и не едут, а без прощального слова как-то неловко человека в землю зарывать. Доставили и стряхивайся. Оно, конечно, не генерал он. Городов пушками не громил, но ведь и у него заслуги. Тонкорунную овцой уж по меньшей мере процентов на 30 мы ему обязаны. Сам-то я, знаете, смежного профиля, картофельщик. В соседних кабинетах сидели. Но если и ввязался не в свое дело, то единственный из стыда за человечество. Одинокий, с чертовых куличек он к нам недавно переведен. Кроме вот мальчишки, ни души у него не осталось. Слезой гроб побрызгать некому. Вот и приходится и за попа, и за коменданта действовать, и за неутешную вдову. Внезапно осененный он вцепился Векшину в рукав. А может, скажете речишку? Хоть на десяток слов, а? О человеке вообще в текущей жизни. Но он заглянул нечаянно в восстановившиеся векшинские глаза и со странным потрескиванием истаял в сухом пламени полдня. Прислонясь к решетчатой ограде по соседству, Векшин глаз не сводил с синего пятнышка там, над толпой. В предпоследнюю минуту кто-то поднял мальчика на руки, чтоб виднее ему было, и чтоб не оступился в могилу вместе с землей. Самая толпа к тому времени возросла чуть не вдвое за счет слонявшихся по кладбищу престарелых любителей похоронного обряда, которые заранее с острым любопытством присматриваются к предстоящему. Одна такая выцветшая старушоночка, возможно, уцелевшая от прошлого московского просвирня, оказалась как раз рядом с Векшиным. Вся ее родня и ровесники давно покоились в древней здешней почве, и, не имея с кем душу отвести, она по праву возраста тормошила бесчувственного Векшина за рукав. «Глянь, ровно бревно в землю засовывают, без молитвы, без пения, без лада, ну!» — сокрушалась она, по обычаю стариков оплакивая нищую в ее глазах новизну. «Скажи, живых травить горелым бензином можно, а мертвого и ладаном побаловать воспрещено. Уж я бы поделилась, припасла себе грешную горстку на смертный час. Нет, не убожают нонче человеков на земле», — заключила она, имея в виду что-то среднее между уважением и обожанием. А дело шло своим чередом, и сбоку в холодке докуривали цигарки трое проворных мужиков со сверкающими лопатами. Напутственное слово досталось тому же картофельщику, и Векшину видно было, как усердно воздевал тот одну за другой руки, чем достигается проникновенность в ораторском искусстве. «Ты закладал опыты по племенному животноводству, дорогой товарищ, до самой той поры, пока твой беззаветный подвиг не оборвался под случайной пятитонкой», — доносилась до Векшина. «Над безвременным прахом твоим клянемся и дальше продвигать мериносовое овцеводство по намеченному тобой пути, чтобы еще лучше процветало». Здесь вмешался боковой милосердный ветерок, что живет вместе с птицами в могучих кронах кладбищенских деревьев. Векшин вздрогнул и открыл глаза, лишь когда пронзительно закричал мальчик. Потом тишайше заиграла музыка, и ребенок смолк, убаюканный вкрадчивым, до сладости нестройным напевом. Синее пятнышко временно пропало, так как стало возможно спустить ребенка на твердую теперь почву. Не спеша, Векшин выбирался из круга могильных холмов и чугунных оград. Солнечные зайчики резвились на песчаных, без единой соринки дорожках. Он шел и глядел внутрь себя. Временами все мысли заглушало чувство голода, и тогда память сослепу натыкалась на Балуеву, ее утомительную заботливость и тоскливую любовь, поджидавшие его дома. Векшину не хотелось уходить отсюда. Он оглянулся. Дорогое ему синее пятнышко еще виднелось позади, часто заслоняемое расходившимися. Оно то вспыхивало на солнце, то гасло под тенью колыхавшейся листвы. Каждый раз перед Векшином успевал проструиться рой воспоминаний о щемящей высоте над Кудемой, о пронизывающей звонкости майского дня, о вступающем на мост длинном, железном, хвостатом чудовище, о навечно передавшейся ему дрожи худенького девичьего тельца. Не потому ли привлек Векшина в этом эпизоде и синий давний цвет, что по смежному ощущению подсознательно возникало в памяти красное Машино платье? Фирсов не преминул также отметить в этой главе проявившееся в тот день впервые влечение Векшина к пограничным с жизнью местам и мыслям. Стараясь разглядеть кое-что за последней чертой, он порою настолько приближался к самому краю, что соблазнительней было оступиться туда, чем разбираться в хаосе скользких сомнений и пугающих открытий.